усаживаясь напротив него. «Я сам изложу вкратце некоторые вехи вашего жизнеописания. Вы из дворян Пензенской губернии, родители ваши давно покинули сей мир, не оставив в наследство дворцов и имений. Простите, я не задел каких-то ваших чувств?» «Нисколько. Все так и обстояло. Единственный сын, с ранней юности остались без поддержки в жизни, что, полагаю, слабого человека способно согнуть, а в сильном вырабатывает определенные свойства характера. Судя по тому, что произошло, вы относитесь ко второй категории. Закончили юнкерскую школу, военное училище, благодаря скупой протекции дальнего родственника. Были женаты, супруга погибла при катастрофе поезда. Были в Маньчжурии, дважды награждены. После бесславного окончания кампании переведены были служить в Читу, без особых перспектив по службе. Я не военный, но благодаря таланту Куприна в полной мере представляю себе условия жизни поручика захолустного полка. А вам доводилось читать поединок?» «Доводилось». «Нарисованная писателем картина соответствует истинному положению дел?» «Пожалуй». «Вот, видите. Итак, какое-то время вы тянули лямку, пока не выпалили вдруг из револьвера в интендантского подполковника из штаба дивизии. Не на дуэли, что было бы вполне уместно и абсолютно ненаказуемо, а в приватной, так сказать, обстановке. Я правильно излагаю?» «Да», — кивнул Сабинин. «При вашей информированности я положительно не могу понять, зачем же вам мой собственный рассказ». «А это костяк, если можно так выразиться», — задумчиво сказал Кудеяр. «Карандашный набросок. А мне, великодушно простите за назойливость, хочется увидеть за всем этим живого человека, живую душу». «Ну что ж, попробуйте», — вымученно улыбнулся Сабинин. «Я и сам не все о себе понимаю». «Ну что же, попытаемся вместе. Вы были тогда пьяны?» Какое-то время Сабинин молчал, пуская дым в сторону. Притушив догоревшую до гильзы папиросу, решительно сказал: «Безусловно, не трезв, но дело не в водке. Конечно, трезвым я мог и не выстрелить, но не в водке дело. Накипело, пожалуй, что. Вот вам самое точное определение, на какое я способен. Накипело. А водочка решимости прибавила и подтолкнула. Жалеете? А что теперь толку? После всего». Повисла неловкая пауза, но тут, на счастье, явился сонный официант, расставивший тарелки, сутки и бутылки, все же без особых нареканий. Когда он вышел, Кудеяр мягко и бесшумно прянул к двери, несколько мгновений прислушивался к происходящему в коридоре, ухитряясь и за этим не вполне благовидным занятием выглядеть настоящим джентльёмом. Примечание. Французский эквивалент джентльмена. Наконец, облегченно вздохнув, вернулся к столу. Ушел. Следует быть осторожным. Гостиничная обслуга в любой стране тайной полиции в первую голову приспосабливается для шпионажа. Он непринужденно наполнил рюмки. «Прошу». Конечно, не бог весть, каков нектар, но все же получше Яшенькиной шампани, способной ужаснуть человека, понимающего. Сабинин охотно выпил, взял вилку. Закуска была скромная, вполне в духе захолустной гостиницы: сыр, семга, белые грибочки. У него осталось впечатление, что внешне невозмутимый Кудеяр зорко наблюдал за тем, как он пьет, как себя при этом проявляет. «Ну что вам рассказать?» — начал он внезапно. «Вы, как человек штатский, плохо себе представляете, какого размаха достигло в армии расхищение казенных сумм. На почве одной только фуражной экономии В войсках было множество грязных историй.